Шипячиха пришла к ней сама, почти сразу же после отъезда Чернова. Незваной гостьей переступила порог, мельком глянув на испещренный символами засов. «Сегодня ночью приплывала лодка», — сказала вместо приветствия. Нина не стала спрашивать, про какую лодку речь. У нее хватало других, куда более насущных вопросов. «Приплывала», — она кивнула. «Они звали тебя к себе». Тоже не вопрос, а утверждение. «Звали». «Но раз ты до сих пор здесь, у них ничего не получилось». «А бывало, что получалось?» «Бывало всякое. Кто-то справлялся, кто-то не мог устоять. А кому-то вообще не позволили войти в хоровод». «Моей маме не позволили?» «Она была слабой, куда слабее твоей бабки и значительно слабее тебя. Хорошая девочка». Шипячиха улыбнулась. Возможно, она улыбнулась впервые со времени их знакомства. «Хорошая, но слабая. Она хотела жить нормальной жизнью, кружить головы мужчинам, шить свои платья и не погружаться с головой в эту темную воду. Первый раз за ней приплыла лодка, когда ей было 13 лет. Но венок оказался ей велик. Понимаешь?» Нина понимала. Ее собственный венок был идеальным. Если вообще можно назвать идеальным Нави-венок. «И твоя прабабушка ее не отпустила, не позволила пройти испытание». «Потому что понимала, что мама не справится?» «Да!» Шипячиха кивнула. «В ней, в твоей маме, тоже была сила. Этой силы хватало, чтобы наводить морок на мужчин, чтобы создавать удивительной красоты вещи. Но ее бы не хватило, чтобы справиться с темной водой. Твоя прабабушка решила, что так тому и быть, и поставила барьер». «Такой же барьер, какой вы поставили мне?» «Почти». «А моя бабушка? Мама моей мамы справилась с испытанием?» «Нет», — Шипячиха покачала головой. «Она была моей подругой, лучшей подругой. У нас не было друг от друга секретов. Может, потому что во мне тоже есть сила. Не такая, как твоя, но все же. Такие уж здесь места. Она не сомневалась, что справится с Навьим хороводом. И Навий венок пришелся ей в пору». Шипячиха замолчала, а когда заговорила, голос ее упал до осиплого шепота. «Она так и пришла ко мне в этом своем венке. Поскреблась в окно черными когтями, позвала по имени. Она хотела видеть Алену. Пока только видеть». Нина не стала спрашивать, что с ней стало. Шипячиха рассказала сама. «Твоя прабабушка проводила ее на ту сторону на рассвете». «А если бы не проводила? Если бы позволила остаться?» «Ты знаешь, что бы с ней стало? Сохранять душу и память Навка может только год после своей смерти. А потом все, обратной дороги нет. Твоей прабабушке пришлось бы ее убить». «Что такое русалья неделя?» — спросила Нина, вспомнив вдруг свое утреннее видение. «Когда она наступает?» «Она уже наступила», — сказала Шипячиха жестко. «Темная вода просыпается каждый раз ровно на неделю. И зло, которое в ней заключено, тоже просыпается. А навки? А навки становятся в разы голоднее и в разы сильнее. И с каждой русальей неделей в озере становилось на одну навку больше. Понимаешь, почему? Их заманивали? Так же, как пытались заманить меня? Нет, ты особенная. Тебя не заманивали. Тебя приглашали, задаривали дарами и обещали вечную нежизнь. Тех женщин убивали не навки, а люди. Самые обыкновенные люди. Те, чьи черные души отзывались на зов темной воды и не желали противиться злу. Нина начинала понимать. Пока не все, но многое. Но многое все еще требовало объяснения. И она добьется правды, чего бы ей это ни стоило. Мой сын Тёма, он тоже особенный? Он исключительно особенный. Мальчики в вашем роду рождаются один раз в несколько столетий. Его сила абсолютна. Она уже есть. Ей не нужно испытание. И с каждым прожитым годом он будет становиться все сильнее и сильнее. Особенно теперь, после того, как... Шипичиха замолчала, но Нина и так ее поняла. После того, как Тёмка прошел испытание и светлой, и темной водой. Та тварь. Сущ. Поэтому пыталась его убить? Чтобы он не стал сильным? Что это вообще такое? Шипичиха смотрела на Нину с жалостью и молчала. Поэтому Нина заговорила сама. «Мне нужны мои воспоминания. Все до единого. Я не могу с этим жить, пока не пойму, что тогда случилось». «Я затем и пришла». Шипичиха устало потерла глаза, сняла с шеи свои бусы. Те самые бусы. «Я не верну тебе все воспоминания сразу. Ты можешь с ними не справиться. Но я открою дверь настолько широко, насколько это возможно. Я хочу знать всю правду про свою маму. Всю правду. Слышите?» «Узнаешь!» — Шипичиха потянулась к висящей на перилах шали, набросила ее Нине на плечи. «И я очень надеюсь, что после этого ты сможешь нас простить». «Кого? Нас?» Костяные бусы в костлявых руках пощелкивали, как счеты, а вырезанные на них символы вспыхивали один за другим, выжигая на сетчатке огненные отпечатки. «Сейчас я открою дверь, Нина. Приготовься».